А в это время девица уставилась пугающе тяжелым взглядом на бумаги, лежащие на столе, причем лежащие для нее вверх ногами, но это не важно, и вдруг напряженным голосом спросила: «Это черновик, это, нет, готовая отчетность», отмахнулся Федор, «это», раздался в ответ рев, достойный мифических чудовищ. Федор даже не сразу понял, что источником этого жутковатого звука была его посетительница. «Ну да, а что ты?» – начал было он. «Это преступление перед организацией. Кто это составил? Я, а какого?» Но остановить Ренату было уже невозможно. Через полчаса Федор, промакивая испарину, поймал себя на том, что выложил практически всю документацию по гаражу на стол, кроме секретных протоколов. Последние не проходили по бухгалтерии. Надо от Марка, а изредка от Федора или Кирпича, и его довозили физиономией по этим документам. Эта девица критиковала чуть ли не каждый знак препинания, буквально на пальцах рассказывая, как этот грешный знак наносит корпорации ущерб и убыток самим своим существованием. Федор взял себя в руки, пытался возражать, и даже просто прогнать разбушевавшуюся Ренату, но тщетно. Самое неприятное, что он достаточно разбирался в делопроизводстве и документообороте, чтобы понимать правоту этой девицы, и в результате, почти 5 часов слушал довольно неприятный и даже издевательский разнос, правда, с рассказом, как надо делать по-другому, что если с происходящим и не смиряла, то позволила выдержать этот налет, иначе и не скажешь, до конца. «Я точно знаю одно», — наконец, вздохнул Федор, — «если в корпорации появится второй Марк, я на пенсию». Несколько повеселев, он припомнил забавную историю. Марк устроил громогласный скандал из-за покрашенной не в тот цвет трубы отопления. Причем не все, а несколько. «Какого дьявола Салатовый?» – бушевал друг, распугивая гаражных. «Марк, успокойся. Ну, Салатовый и Салатовый. Закончилась черная. Успокойся, ну-ка пойдем». Ухватил Марк Федора за плечо и, невзирая ни на что, потащил в мастерскую, где, изобретательно ругаясь, объяснил, что системы сервисных роботов, этих паучков и крабиков, имеет ориентацию в том числе и по цвету, или как-то так, и даже ограниченно запустил систему работы. «Ну и как тебе, Федь?» – иронично хмыкнул Марк, уже успокоившись, когда в зоне отдыха гаражные с матом пытались увернуться от капели прорвавшейся канализации. «Дерьмово», – честно ответил Федор, мысленно радуясь, что он не там. «Ладно, сейчас починим. А трубы? Я думаю, что как народ отмоется, проблем с цветом труб не будет», – хмыкнул Федор. «Будем надеяться», – пожал Марк плечами. Короче, с Марком было в чем-то весело, всегда интересно, ну и в целом, полезно. Но появление второго такого же, или даже чуть похожего энтузиаста, да еще и лезущего в дела Федора, откровенно пугал. «Бардак полнейший», — вздохнул, наконец, Федор. «Мне надо срочно выпить», — решил он, взял мобильник и затребовал себе бутылку виски в кабинет. «Алкоголь наносит вред здоровью, снижает когнитивные способности и рассеивает внимание», Федор, занудно произнес мобильник голосом Искины. «Подобное недопустимо во время рабочего дня, и крайне нежелательно во время отдыха. Отвар с местным седативным и тонизирующим эффектом вам доставит через несколько минут». «И какого черта ты делаешь в моем мобильнике, Икси?» – возмутился Федор. «Забочусь о вашем здоровье». «С каких пор?» «С тех пор, как ваше здоровье стало значимым фактором корпорации «Гараж». Окружили», – мысленно вздохнул Федор, надеясь, что эти мысли никто не подслушает и не откомментирует. Глава 14. Расположившись у себя в мастерской, я смотрел на эту Ренату. Она, на мой взгляд, отвечала своим, несколько задиристым, но в эмоциях эманировала опасением, непониманием, любопытством, но и осознанием собственной правоты тоже. «В общем, Рената, я хочу задать несколько вопросов и могу ответить на несколько твоих, если они не затрагивают то, о чем я не хочу говорить». «А о чем ты не хочешь говорить?» «Не хочу об этом говорить», — хмыкнул я. «Понятно. Но вообще, разговор я решил провести довольно откровенный. Дело в том, что пообщавшись с Глорией, Икси, понаблюдав за пребывающим в философском состоянии Феди, кстати, Икси уж совсем зажала исполнительного директора, капелька коньячку в кружечку ему бы после такого не помешала бы. В общем, скомпилировав и обработав данные из разных источников, я пришел к выводу, что Рената для Глории примерно то же самое, что Федя для меня. Хорошая подруга, приносящая пользу, хотя и вред иногда, людям это свойственно, а друзьям в особенности. Но в любом случае, приятный и полезный человек. Ну и дальше выстраивалась довольно затейливая блок-схема взаимоотношений, ведущая к парадоксальному выводу. Психологический комфорт близкой подруги Глории влияет на ее психологический комфорт, а психологический комфорт Глории – на мой. Так что откровенный разговор был и в моих интересах. Не говоря о том, что Рената, несмотря на форму донесения информации, от которой Федя до сих пор в некоторой прострации, показала довольно высокий профессиональный уровень, что Икси подтвердила. В общем, потенциально полезный для гаража человек, которому, ну в общем-то, некуда идти, судя по имеющимся данным. Пригодится, хозяйственно решил я, став рассматривать эту девицу как потенциального сотрудника. И эта потенциальная сотрудница серьезно задумалась и выдала через полминуты. На кого вы работаете? Подоплека вопроса понятна, но мышление у нее стереотипно. Что, кстати, позволило гаражу сформироваться в то состояние, в котором мы сейчас пребываем. Людям свойственно мыслить шаблонно, энергосбережение в действии. Организации, объединения людей, которые, подчас, гипертрофированно выражают свойственные людям качества. И выходило, что многие силовые и агрессивные действия наши противники просто не воспринимали как наши, просто считая, что не наш масштаб, до тех пор, пока не становилось поздно. На себя, честно ответил я, хотя, как я и ожидал, девица мне не слишком поверила. То, что я вижу тут, аккуратно сформулировала она, не банда, но и не корпорация, особенно после того, что я увидела у вашего исполнительного директора, что, в общем-то, тоже вполне понятно. Гараж не заточен на получение прибыли и минимизацию расходов. То, на чем строятся все корпорации, для нас только фактор, важный, но не основополагающий, что бухгалтер, естественно, увидела в документах, была в похожей структуре, познакомилась с бумагами и недоумевает, нет ориентированности на прибыль. Ну а что не банда, так и без того понятно. Банда в традиционном понимании занимается, как ни удивительно, бандитизмом. Потому что у нас, не то, ответил я. В то же время гараж, и банда, и корпорация. Корпорация наиболее близко по смыслу и структуре. Не говорит же, что гараж, это моя мастерская и лаборатория, которая построит в будущем космический корабль, а, возможно, хотя и совсем теоретически, космофлот. Но какая цель этой организации? Конечно, захватить мир и построить великую империю, честно соврал я. Серьезно? Скептически подняла она бровь. Нет, так в чем же цель? Ну не говорит же, что цель – путь в космос. И не только. Вообще, тут уже выходит тонкая грань, за которой я просто не желаю ничего говорить. Не вообще, а именно этой девице. Ну и врать не хочется, хотя, ответ на этот вопрос может стоить тебе жизни. Спасать, чтобы убить, не верю, хмыкнула она. И зря. Кстати говоря, довольно вероятный вариант развития событий. Впрочем, ладно, на ответе ты настаиваешь? Да, цель существования корпорации «Гараж» – обретение бессмертия, абсолютно честно ответил я. И это не серьезно, это ответ на твой вопрос, правдивый. Конечно, она может меня посчитать идиотом, но это ее проблемы. Главное, правда сказано. А вот информация о пути в космос. Мы уже на том этапе, где эта информация становится не для всех. Потому, что шуткой она перестает быть. Уже и технологии, и возможности позволяют послать какую-нибудь хренотень на орбиту. Что совершенно не нужно, пока уж, точно. Но бухгалтер, работающий с документами, понять осуществимость, сможет. А вопрос лояльности данной дамочки не стоит от слова совсем. Она, именно подруга Глории, не больше, не меньше. А дальше последовали уже мои вопросы. Консорциум, его структура, финансовые потоки. Понятно, что профессионалом я не был, да и не имел желания заниматься этой ерундой, но определенная информация и опыт, не лишние. Ой, насколько не лишние, осознал я через несколько часов общения. Подводных камней, особенностей и всякого такого оказалось не меньше, а скорее больше, чем где бы то ни было. Так-то я осознавал эти моменты, но не забивал голову. Ну, потому что инженер, он инженер, у меня день не резиновый. И времени на свои дела далеко не всегда хватает, но, ну как минимум свое спасение этой беседой Рената окупила полностью, даже с учетом того, что будет делать консорциум, а он, будет. Эти ушлые мошенники, ну а как назвать организацию, построившую свое благосостояние на прямой лжи о карьерных лифтах, явно давно не получали по своей наглой сапатке. Устроились они, конечно, хитро, поэтому связывались в плане боевых действий с теми, кто им по силам. Ну а тех, кто мог им дать по шее, обходили, не давая повода для нападения. Ну а с нами, трофей, репутация да и некоторое ощущение справедливости, что ли. Ну просто реально, как-то запредельно гадко тянуть из людей жилы, обещая награду, которую просто невозможно получить. Кстати, к тому моменту, как терминал стал пищать чуть ли не угрожающе, и я стал сворачивать разговор, появилось понимание, рассказанное, только часть, даже не большая, из того, что может рассказать девица. Точно сотрудник, окончательно решил я. Благодарю за рассказ. Ступай, Рената. А что мне делать? Что хочешь? Можешь валяться и плевать в потолок. Я не против. Можешь не плевать, и даже не валяться. Можешь продумать о службе на мою корпорацию. Это официальное приглашение? Прищурилась она. Это официальное предложение подумать, хмыкнул я. А пока ты, гостья, должна тебе сообщить, что в ваших же интересах избавиться от моего присутствия побыстрее. Ты ошибаешься. Об интересах корпорации я знаю все, и твое отсутствие не в ее интересах. Меня будут искать. Пока ты в гараже, 98,7%, что ты в безопасности. А вы, корпорация, а вот договорить я не успел. Меня прервал сигнал тревоги. Безопасность, криво усмехнулась девица. Да, как я и говорил, бегло просмотрел я данные. Нет, ну реально, не имется некоторым. Одна из корпораций, спустившихся в нижний, в очередной раз решила пощипать гараж. Причем пока делала это противно и мерзко, легкой техникой, налетая на границы зоны контроля. При этом спрятали 4 полноценных танка в руинах неподалеку. Очевидно, стараясь выманить наши силы под огонь. Ну реально, необучаемые придурки, мысленно вздохнул я. Кирпич, отслеживаешь их, ядрить да чтоб, мы их, очень бодро ответил тот, забей на мелочевку, неприятно, но сделайте вы от такой крюк, а потом уже займитесь теми, кто останется, толково они, бы-бы-бы, заржал кирпич, вглядываясь в данные, ну да, повод для смеха был, эти возомнившие себя бессмертными придурки загнали танки между домов, явно приготовившись встретить наши силы в лоб, при этом тыл у них, ну в общем, был прикрыт, как бы. Потому что высотные развалины, в которых танки прятали бронированные туши, были именно развалинами. Я взгляну, вдруг попросила Рената, на что я пожал плечами, пусть смотрит, ну и развернул проекционный экран с камер. Но это же, Резинарх, вскричала она, транснациональная корпорация с оборотом от 1,5 до 3 триллионов рублей по разным оценкам. Угу, не стал я спорить, и ты с ними воюешь. Я, с ними, хмыкнул я. Вообще мне на них наплевать, это они к нам лезут, паразиты такие, работать мешают, задумался я, вообще, ты права, надо будет им что-нибудь ценное сломать, причем с указанием, за что, ну, раз уж совсем тупые. Марк, впервые за весь разговор обратилась ко мне девица по имени, ты нормальный, нормальный я, заверил я, а в качестве дополнительного аргумента повторил по слогам, нормальный. И нормальный ты сейчас направил каких-то бандитов на бой с корпорацией, обладающей отсталыми технологиями, начал перечислять я, юридическими ограничениями в Нижнем городе, на которые эти придурки плюнули, но им и это аукнется, ну и совершенно дебильным, необучаемым даже на своих ошибках менеджментом. Так что да, я направил сотрудников своей корпорации разогнать этих придурков, отсталыми, по сравнению с корпорацией «Гараж», безусловно. Да сама просила посмотреть, вот и смотри. Вообще, если бы не наши системы обнаружения, могло бы быть неприятно. Мы бы этих придурков прибили, но потери были бы с гарантией. Ракетно-пушечные танки, это не совсем фигня. Это совсем не фигня, и наша техника в процессе лобового столкновения могла быть уничтожена. Не вся, конечно, но ощутимая часть. А техника мало того, что денег стоит, так еще в ней сидят ценные гаражные, терять которых вот совершенно не хочется, по массе причин, но системы обнаружения была, так что силы гаражных подобрались со стороны развалин, и их заметили, времени развернуться у вражеских танков не было, возможности прийти на подмогу у легкой техники тоже не наблюдалось, но танки недаром значились как пушечно-ракетные, и в небо из колодцев домов стали взлетать ракеты, устроившие похохотать пускателям до того, как наши открыли огонь. Лазерные системы просто выжигали системы наведения, а без этих систем включалась система самоуничтожения, раз уж меток в своей зоне поражения не было. Вот только стены домов были. Ну и дома величаво и радостно, не выдержав многократные удары взрывных волн, начали рушиться на танки. «Кирпич», вышел я на связь, морщась, как от зубной боли. «Ага, надо хоть раз шмальнуть», потерянно ответил воевода. «А то хрень какая-то выходит». «Но смешно», заржал он. «Шмальнуть-то по стенам выстрелили, факт. Вот только парад клинического идиотизма продолжался. Я-то, да и кирпич, рассчитывали, что погребенные руинами танки просто лишатся хода. Ну, раздолбить их падучими руинами, мягко говоря, проблематично. А мы до них доберемся, нанесем экипажам повреждения переменной тяжести и выкинем на мороз. Ну и приберем к рукам танки, само собой. Повреждения от обрушения были бы, но не слишком значительные, вполне устранимые. Но эти вояки продолжили вести ракетный огонь. Иди, а ты, почти простонал я. Нет, ну ни себе, ни людям. Возмущенно уставился я на Ренату. Представь, сдохли и столько техники похерили. А ты что, думал, что она тебе достанется? Ну да, тут, в Нижнем, водятся специальные идиоты, которые должны снабжать нас техникой. Но тут попались совсем клинические, вздохнул я. Там вроде техники много, и мне кажется, что твоим войскам не поздоровится. Тебе, кажется, отмахнулся я, но они не в руинах. Значит, не смогут раздолбать наши трофеи, потер я руки. Нет, я понимаю, что тебе не особо верится, но техническое и военное превосходство у нас действительно есть, подавляющее. И на экране было видно доказательство моих слов. Кирпич немного расстроился, как и я, подлому дезертирству добычи. Точно точил зуб на танки, я его знаю. Ну и броневики, и байки просто стали добычей, практически без повреждений, что меня несколько смирило. Да ни черта не смирило, обидно, блин. Но в любом случае, в любой ситуации надо искать позитив и копить зло. Я этим карпам припомню как это нападение, так и набор суицидальных идиотов в экипажи. Все, кино кончилось, отключил я трансляцию. Ступай, Рената. Ступай, ступай, дел куча, помахал я рукой, дела и вправду было немало, причем все, корпоративные, и надо как-то поэффективнее наладить работу, чтобы меня поменьше отвлекали. Блин, у меня это уже как мантра стало, о времени, ну не меньше, но и не больше. И вот если подумать о моей шутке, насчет Всемирной империи, вот кажется, будет много ресурсов, производственных мощностей. Только времени на важные дела вообще не будет. Надо будет этой гребучей империей заниматься, желательно без сна, да еще минимум 40 часов в сутки. Так что пусть этой хренью придурки занимаются, у меня и без того дел хватает. Тем временем кирпич победоносно залетел в гараж, с трофеями на сцепках. И я поперся разбираться, что там нам досталось. Да и без этого надо было бы с Андрюхой поговорить. И вид кисло взирающего на стройные ряды покоцанной техники главы автомастерской утверждал. Говорить надо. «Привет, Андрей. Чего такой кислый?» Поинтересовался я. «Здорово, Марк, а кислый?» «Так, давай-ка я тебе, для начала, покажу кое-что». «Ну, покажи», пожал я плечами. И Андрей повел меня по гаражным боксам и ангарам, демонстрируя богатство техники под восстановление. «Хорошие богатства. Техники много не бывает». А распоряжение брать хорошую технику при возможности я давал. Броневики, бульдозеры, тягачи, просто легковушки. Но, кажется, я начал понимать, в чем проблема Андрея. Техника-то не простаивала и не мариновалась, но стояла в полусборе, при том, что автомеханики без дела не сидели. Запчасти, наконец уточнил я, они самые, будь неладны. Очередь на большой принтер, неделю. Плюс пластики нужны, плюс... Чуть ли не подпрыгивал Андрей. «Да, понял», задумался я. «Так что надо либо сворачивать закупки». «Нет, закупки не сворачивай. Если есть что-то толковое, покупай. А место? Тут не место нужно, а производство, Андрей. Думаю и считаю», помахал я планшетом, подключив к планированию Икси. «Вообще, выходило не слишком радужно. Куча производств и строек просто забили эти самые производственные мощности. При этом... Казалось бы, не лучше ли доделать мой гигастанок и, например, клепать технику там, а вот не лучше ни разу. Ну, помимо того, что его доделывать еще долго и дорого, проблема в том, что, например, на единицу техники уйдет день, возможно, даже больше, на одну единицу. А в это время гигастанок не будет делать ничего, кроме, например, бронетранспортера, кузова которых, опять же, можно купить штук 5 новых, за то же время работы гигастанка. Они, конечно, будут похуже, но не в 5 и даже не в 2 раза. просто нецелесообразно. А значит, надо что-то такое. Кстати, тут купили недавно, Марк, вдруг протянул Андрей. Сам тебя хотел звать. Смотри, распахнул он ангар. Я посмотрел и немного удивился. Облазил кучу металла и микросхем. Почесал в затылке. Военно-пассажирский флайер, констатировал я. Да, выкинули на свалку пару дней назад, сразу купил. Но не факт, что военный. Пилоны есть. Хотя ты прав, мог быть чисто грузопассажирским. Подорвали его ракетой, хороший такой, плюс падение, сверился я с данными сканера. Но, на удивление, ремонта пригоден. И я так подумал, нужно же, охренеть как нужно, признал я нужность нормальной авиации. Доделывать его, конечно, основательно надо, и обшивку стоит поменять, а принтер занят. Так, для начала, Андрюх, неделя работы большого принтера, приоритет твоим заказам. Говниться начнут, бригадир, Семёныч твой, не начнут, а начнут, посылай в жопу, не пойдут, посылай ко мне, укажу дорогу и придам ускорение, решительно разобрался я с производственными моментами. Дальше, построю небольшой принтер под нужды автомастерской, и никто к нему, кроме твоих, лезть не будет, если не будет простоя, зашибись, а какой, пластик или металл, и тот, и ты знаешь, Андрей, есть у меня мысль сделать принтер для стекла. Ну, круто, наверное, без особого энтузиазма протянул Андрей, явно ликующий по поводу двух первых позиций. Ну да, фигня какая, стеклокерамика, стеклопласты, бронестекло, ехидно покивал я. Нет, могу не делать, делай, надо, давай два, одним обойдешься, хмыкнул я. Ладно, этим займусь чуть позже, а пока давай подумаем насчет флайера. Дело было важное и нужное, боевая и транспортная авиация была нам очень нужна. Точнее, транспортная, нужна, а боевая, необходима, потому как в случае не идиотского налета, как было с утра, а полноценной корпоративной войны, нас будут бомбардировать, ну, хрен выйдет, конечно, и авиацию мы посшибаем, но сами-то не ответим, и даже десанта толкового в какое-нибудь особо интересное место не закинем, если не будем иметь авиации, это не говоря о прикрытии нашей территории тех же товаров. Разбомбить наши грузовики враг вполне сможет, а я в авиации, ну совсем не профессионал, прямо скажем, и в базах такого не было, ну в смысле, построить что-то стандартное, по стандартным схемам, и чтоб летало, смогу, а вот тот же боевой флайер, мне просто придется в одну физиономию проходить десятилетия разработок, у меня есть схемы и талант, но, долго, нерентабельно, рискованно, а вот имея путь раздолбанный, но явно неплохой образец, тут и его можно восстановить, и реверс-инжинирингом заняться, получая готовые решения и имея возможность их обкатать. Золотое шоссе, верхний город, Новгород. Леонид Синицын скрипнул зубами, но тут же себя одернул. Недостойно графу Синицыну позорить себя подобным проявлением эмоций, да еще перед подчиненными. И то, что услышать этот скрип зубов мог только воевода рода, скорее недостаток. Несмотря на то, что Кочубей буквально вырастил Леонида, а точнее, именно из-за этого, скрежетать зубами в сложившейся ситуации было не только позором для самого Леонида, но и оскорблением усилий Кочубея, так что граф взял себя в руки и стал вглядываться в терминал своего транспорта. Впрочем, ничего нового он не выглядел, золотое шоссе перекрыто, а масса техники просто зажимают силы рода, пока без особой стрельбы, но это дело времени и надежды на победу. Просто нет, шестикратное преимущество, похоже, Ярыгины привлекли не только гвардию и союзников, но и наемников. Есть связь, ваше сиятельство, доложил Кочубей. Под связью старый воевода имел в виду защищенный канал с графом, отцом Леонида. Враги глушили связь, как могли, но связисты пробились, установив спутниковый канал. Приветствую, отец, склонился в поклоне Леонид, и не дожидаясь ответа, который был бы с явной задержкой, начал рассказывать. Приглашение к переговорам от Ярыгиных было ловушкой, отец. Доехать до их особняка мы доехали, чтобы выслушать объявление войны. И, уже в Новгороде, нас зажали. Шестикратное превышение наших сил, союзники и наемники Ярыгиных, как я думаю, драться не можем, будем пробовать оторваться или уйти. В последнее Леонид не слишком верил, Ярыгины явно не желали отпускать добычу. Но не говорить же отцу, что его наследник мысленно попрощался с жизнью. Сам же старый граф по мере рассказа приобретал вид взволнованный и нахмуренный, и через десяток секунд после того, как Леонид замолчал, он услышал, понял, подозревал, что подлость готовит, но о наемниках не подумал. Финист вылетит через 10 минут, сын. Под финистом граф имел в виду тяжелую десантно-штурмовую платформу рода. Мощный, но при этом довольно быстрый самолет, или летающая крепость, учитывая бронирование, артиллерию и возможность зависания в воздухе. Гордость рода, которая может спасти, но не успеет, отец, значит, отомстит. Кочуби, совсем плохо. Повоюем, ваше сиятельство, но хорошего мало, подал голос воевода. Сбереги Леню, Кочуби, сделаю, ваше сиятельство. На этом связь разорвалась, а Леонид хмыкнул, не скрываясь, сбереги звучало как, впрочем, а что было говорить отцу, и что отвечать воеводе. Попробуем открыть огонь на ходу, Кочуби, только хуже сделаем, ваше сиятельство, надо уходить. И куда? Дороги перекрыты, не все, Нижний город, но там кордоны и не знаю, вроде не пускают, озадачился молодой граф, не могут не пускать, ваша светлость, и это наш шанс продержаться. Леонид понимал, что тут воевода скорее успокаивает его, лететь финисту, даже если все будет идеально, не меньше 5 часов, но, не умирать же, в самом деле так что последовала команда, и колонна бронетехники Синицыных, на ходу произведя залп по шоссе и видимым противникам, свернула с основной дороги. Кордон был и там, но всего 2 машины, перекрывшие дорогу и даже не успевшие навести орудия. Слаженный залп превратил их в груды металлолома, а металлолом колеса колонны, в блин. До имперского кордона, бункера с мощными воротами, колонна добралась. Но жандармы сначала начали припираться, мол, бронетехника, надо проверить, осмотреть. Не положено, твердили они, как заклинание. Граф Синицын, урожденный аристократ. Согласно повелению его величества, препятствовать мне и моим силам вы не вправе, а направиться в ту сторону я могу. А если не откроете кордон через минуту, пройдем по вашим телам, как имперских преступников, озвучил проинструктированный Кочубеем Леонид. В ответ послышался кашель подозрительно матерного звучания, но через 30 минут ворота стали отодвигаться. А почему Ярыгины нас не трогают? Так кордон же, ваше сиятельство. Ни мы, ни они тут и 30 км вокруг стрелять не можем, война не война. Так мы, по праву, дарованному императором, по вассальному договору, и смести кордоны мы можем, и Ярыгины. Вот только в империи после этого жить им будет, да никак не будет. Понятно, колонна проехала, начала набирать скорость по раздолбанному шоссе, и тут с неба ударил дымный след, разнося передовую машину в клочья, и портя шоссе. Экстренно развернутые системы проперехватили еще 2 ракеты, а ПВО отправило флайер Ярыгиных на землю. Вот только дорога была перекрыта и разрушена, а на шоссе появлялись первые машины преследователей. В те руины, не дожидаясь Кочубея, распорядился Леонид. Хоть какой-то шанс, негромко добавил он, на что воевода почти незаметно кивнул. Техника Синицыных втянулась во двор квартала развалин, в который можно было попасть только вслед за ними. Машины частично укрылись, заняли позиции и начали вести огонь по преследователям. Легкий танк и бронетранспортер, неосмотрительно гнавших вперед, этот огонь уничтожил, и даже еще один флайер свалился в развалины. Но на этом успехи Синицыных закончились. Идиотом тот, кто командовал силами Ярыгиных, не был, и затеял бронетанковую карусель, подводя машины, производя залп и отводя ее, меняя на следующую. И эта тактика медленно, но верно давала плоды. Из 11 машин Синицыных осталось 10-9. Руины в качестве укрытия не помогали, как и слаженные залпы. Численность сил Синицыных сказывалась, как и координация. Враги целенаправленно выбивали машину за машиной, а на 6 или 5 пойдут на штурм, мрачно констатировал Кочуби. Не продержимся, похоже, что нет, ваше сиятельство. Надо вам уходить, и бросить вас, и отомстить. Думаешь, они об этом не подумали? Хмыкнул Леонид. Командующий у них толковый. Толковый, Курва, прошу простить. Ни за что просить. Связь, может, потянем время. Я отвечу, ваше сиятельство, попробуй, пожал плечами молодой граф. Просто до прилета финиста было не меньше 3 часов, а самый оптимистичный сценарий говорил, что силы Синицыных продержатся максимум 2, и то, если не будет авиации, в текущих условиях даже один флайер, одновременно с наземной атакой, закончит противостояние. Ваше сиятельство, нам предлагают помощь, растерянно сообщил Кочуби. Что? Дозвольте вывести громкую связь, выводи, растерянно ответил Леонид. Предлагаю уничтожить ваших противников, обеспечить вашу безопасность. За 2 миллиона имперских рублей вознаграждения, стал слышен молодой, уверенный голос. «А вы кто будете-то?» — спросил Кочуби. «И не подельники ли Ярыгиных? Я, граф Марк Мехов, я и моя корпорация «Гараж» предлагаем вам свои услуги. И с Ярыгиными на вражду пойдете?» — правильно интерпретировал жесты Леонида воевода. «Меня они не волнуют. Пришли в Нижний, тут и останутся. Наше предложение вам интересно, надо подумать. Думайте, но времени у вас не так много, судя по тому, что я наблюдаю. Связь по этому же каналу. Жду. Что скажете, ваша светлость?» Уставился на графа Кочуби, явно не понимающий ситуацию. «Ничего не понимаю», признал Леонид. «Посмотрел я на данные об этой корпорации. Ей месяца вроде как нет, да и, хотя вот что, Кочуби, если пара миллионов помогут нам дождаться финиста, я только за. Это если вообще будет, кому платить, ваша светлость. И это тоже», кивнул граф. Через минуту Кочуби дал согласие на озвученную сумму, а через минуту Леонид не поверил своим глазам. В направлении каруселищей бронетехники Ярыгиных буквально со всех сторон города, с нескольких километров даже на вид, потянулись дымные следы. Ни ракеты, не бывает таких быстрых ракет, но взрывы техники показывали, что это не шутки, а появившиеся вскоре странного вида бронемашины продолжали вести огонь, укрываясь от редкого ответного огня Ярыгиных какими-то алхимическими щитами, золотистыми отблесками, полусферами, вспыхивающими в момент попадания. Вид неуязвимых и чертовски опасных машин впечатлил не только Леонида. Силы Ярыгиных начали отступать, но вслед за ними рванули, причем с разных сторон, машины неведомого спасителя. «Молодая корпорация, ваша светлость», с выпученными от удивления глазами уточнил Кочуби. «Так написано, и не надо поговорок, сам их знаю, и в мыслях не держал», явно соврал воевода. «Но этому Мехову заплатить надо, я так мыслю, я, тоже, хотя то, во что он влез, не знаю, техника впечатляющая, но Ярыгины, а нам что за печаль, ваша светлость, ты прав, никакой». Тем временем одна из странных машин подкатила к ним, открылась аппарель, и оттуда показалась одинокая фигура в высокотехнологичном доспехе. «Я, граф Марк Мехов, с кем я могу говорить?» Прогрохотала фигура динамиком доспехов. «Пойду», поднялся Леонид, а через несколько секунд представлялся с открытой аппарели. Фигура приблизилась к нему, открыла шлем, показав молодое лицо, не старше самого Леонида. «Приятно познакомиться, ваше сиятельство», с легкой улыбкой сообщил этот тип. «Но я прибыл за своим гонораром. Силы ваших противников почти, а, уже повержены, все, совсем все, техника, вся. Добивать каждого нападающего мои люди не будут, если те сдадутся. Не думал в это вмешиваться, ваше сиятельство, но прошу подождать буквально пару часов. К вам летит подмога», кивнул Мехов. «Предлагаю воспользоваться моим гостеприимством. Разместим вашу технику на нашей территории, окажем медицинскую помощь раненым. Вы чрезвычайно любезны, граф Мехов. С благодарностью принимаю ваше приглашение. Не любезен, граф Синицын, а рационален. Я беспокоюсь о своем гонораре, мертвецы не платят по счетам», сообщил этот тип, развернулся и направился к своей машине. «Ну что, это была хреновая идея?» С иронией спросил я у Феди. «За Синицыным прилетело летающее чудовище, забравшее остатки их техники, и они даже рассчитались. Но это было ерундой. Улетели, но главное я и гараж получили. Ну-у-у», протянул друг. «Нам не добраться до морских грузовых перевозок, там все схвачено», пропищал я. «Марк, но это же чистое везение». «Везение, но не чистое», отметил я. «Понять, что за хрены затеяли у нас под носом стрельбу, а не разносить все нахрен, было моей идеей». «Ну да, но ты думаешь, Синицыны помогут с перевозками?» «Не помогут, а начнут оказывать услуги. И да, они нам крупно задолжали. А деньги? Деньги за жизнь наследника, эти 2 миллиона. Тьфу, не понял. Если бы мы просто предложили помощь, нас бы посчитали за лохов благодушных. Ну, что-то вроде того», кивнул я. 2 миллиона, минимум, который позволил нам оставаться деловыми людьми, при этом помочь и вогнать в долги. Бред аристократический, буркнул Федя. «Простите, ваше сиятельство, не велите пороть. Посмотрим на твое дальнейшее поведение», хмыкнул я. «Но вообще, Федя прав. Нам чертовски повезло с этим парнем и их войной. Некоторые проблемы будут. Но блин, хоть какие-то проблемы у нас будут из-за того, что мы сделали, а не как с остальными козлами, потому что мы просто существуем. Ладно, с этим хорошо. «А что мы будем делать дальше? Копать землю, Федя?» – широко оскалился я. Глава 15. Вопрос с копкой земли был не иносказанием, то есть изначально не иносказанием. Так-то понятно, что с придурками, идиотами и прочими врагами понадобится. Но изначально вопрос был в том, что я ознакомился с ассортиментом того, что требовалось заморскими странами. И тут выходил довольно забавный момент, а именно, всякие высокотехнологичные товары облагались заградительными пошлинами. Нет, продать их было можно, и даже получить прибыль, но гораздо меньше, чем на внутреннем рынке. Собственно, насколько я понимаю, возникновение транснациональных корпораций связано именно с этим моментом. Локализация части производства в месте продаж – с целью обойти ввозные пошлины, и ловить в этом направлении гаражу было если не нечего, то требовалась долгая и дорогостоящая подготовка, не слишком нужная, как и продажи металлов зарубежным покупателям. Купит-то купит, еще попросит, и пошлины гуманные, а то и вообще нет, только нам выгоднее из своего металла самим производить, да и продажа у себя, пусть дешевле, но без накладных расходов и рисков транспортировки, выгоднее. Но при этом, были довольно забавные потребности у некоторых островитян и пустынников. Ну, продовольствие, понятно, в это нам тоже не вклиниться толком, без опять же, долгой подготовки, вложения и демпинга. Но то, что покупалось, причем за вполне пристойную сумму плодородная почва, было интересно. Не тем, что она вообще покупалась, это-то понятно и объяснимо. Да и просто так копать землю, не слишком выгодно. Цена пристойная именно с учетом мизерных трат на добычу, а требования к этой самой земле, ого-го какие. Но вот в условиях Нижнего, на границе со свалкой, в общем, вариант обработки земли, с извлечением оттуда накопившихся за десятилетия ценных элементов, их теоретических вроде как может окупиться, однозначно переходил в разряд выгодное и перспективное дело, с массой бонусов помимо непосредственной прибыли. Хотя Федя этого еще не понял, поджал губы, кивнул, приготовился к будущим рекам крови и горам трупов. И не зря, я вот тоже готов, хотя не хочу всей этой хрени не меньше Феди. У меня, вообще-то, важные и нужные дела. Просто вариантов не связываться с психованными придурками всего два. Ну три, по третий, из раздела фантастики. Первый, сидеть на заднице ровно, не высовываться и кланяться в ножки всяким уродам. Вариант дрянной, при котором о космосе бессмертии лучше даже не мечтать, чтобы не было мучительно больно влачить бессмысленное существование. Второй, самому стать придурком, этаким мультяшным злодеем-отшельником, с кучей подпевал с промытыми мозгами. Вариант да вообще-то неплохой, а копаться, делать рейды за необходимым, строить себе потихоньку космолет. Вот только он хуже не только в плане того, что быть таким хмырем неинтересно, да и крыша начнет подтекать вскоре, но и тем, что эффективность зомбированных приспешников и общая производительность будет больше, а на момент, когда придется вылезать из подполья, будет ждать орда вооруженного народа, с теми же обоснованными претензиями, что сейчас есть у меня, только в мой адрес, а третий, что придурки поумнеют достаточно, что займутся своими придурочными делами, не влезая в наши. Фантастика, само собой. Марк, фиксирую несколько источников излучения, направленных на гараж. Предположительно, дроны-разведчики. А ты не привыкла? Хмыкнул я, потому что этих долбанных дронов вокруг гаража роилось больше, чем пчел над цветами. Привыкла, ответил Икси. Но на этот раз сигнатура активного сканирующего излучения нетипична. ХММ, давай-ка посмотрим. Засел я за терминал, посмотрел и задумался. Ожидаемо, протянул я. Думаете, Резинарх продолжил нападение? Не думаю, и ты не думаешь. Они свои танки оплакивают, которые, блин, сами же и раздолбили. Возмутился я. И вообще эти картельщики, вроде они себя так называют, насколько нам известно. Да, Марк, так вот, судя по тому, как они копошатся, у них новые гениальные планы. И это нападение было лебединой песней. И вы в это верите? Не особо, но помечтать хочется, хмыкнул я. В общем, это точно не картель, тут уровень карателей, они же даже М-сигналы стараются на резонансе вычислить. Нет, это не картель, зови Федю и Кирпича, Икси. Думаю, сегодня будет весело. А гениальные планы у картельщиков появились после того, как основные накрылись гаражом. Но и не только, нужно отметить. При этом просто свалить из Нижнего они не собирались, да и не могли, по большому счету. Чисто корпоративная психология. Потрачены средства, они должны либо приносить прибыль, либо идти в пассив. И в тот же пассив должно идти руководство, допустившее эти потери. Но не хотят, как понятно, наверное, привыкли быть живыми, или что-то такое. Ну и наконец-то родили своим коллективным разумом что-то. Ну хрен знает, насколько вменяемое, но более разумное, чем их попытка оккупировать Нижний и качать прибыль. Они закопошились за границей Нижнего города, правда практически на ней. И, как мне кажется, хотят там построить что-то вроде корпоративного рая, зазывая жителей райскими условиями. Ну, насколько они там будут райскими, хрен знает. Но, похоже, у меня сплагиатили, да и хрен бы с ними. Штаб-квартира торгового дома Ярыгин и сыновья, управляющий филиал корпорации Ярыгин, верхний город, Новгород. Станислав Ярыгин был зол и ничуть не стеснялся срывать свою злость на подчиненных. Идеальный план, выводящий торговый дом Синицыных из игры на долгое время, провален. Потрачены громадные деньги, приняты обязательства перед союзниками, которые не преминули напомнить про должок и потери. А результат, даже не нулевой, отрицательный. Гвардия корпорации уничтожена больше чем на 2/3, и хвала предкам, создавшим распределенную структуру. Родовая гвардия и служба безопасности торгового дома были в неприкосновенности. Но колоссальных потерь это не отменяло. Как могла готовящаяся чертовых полгода операция провалиться, бушевал Станислав. Синицыну оказали помощь, роду, у которого нет союзников в Новгороде, в Нижнем городе. Бандиты, наверное, разнесли к черту полк бронетехники, криво ухмыльнулся Станислав, набирая воздух для следующего вопля. «Почти так, отец», — ответил Дмитрий, один из сыновей Станислава, заодно бывший главой службы безопасности торгового дома, глава такой же службы корпораций, уже кормил червей. Такие ошибки Станислав не прощал никому. Кто-то из наших конкурентов засуетился, прищурился Ярыгин, беря себя в руки. Возможно, нет точных данных, отец, но кто уничтожил наши силы, мы знаем. Они прислали претензию. Что? Взревел Ярыгин, но Дмитрий просто кивнул на терминал отца. Тот развернул данные, выматерился, а потом засмеялся, отрывисто, лающе, хоть настроение поднял. Значит, эта корпорация «Гараж» предъявляет нам претензии за ведение боевых действий на подконтрольной корпорации территории, без согласования он их, вооруженное сопротивление законным требованиям сложить оружие, подвергнуться проверке, ущерб инфраструктуре контролируемой территории, процитировал он, 3 миллиона, я в курсе, сколько эти клоуны требуют, кто они, кого представляют, судя по всему нам известному, себя, корпорация основана служивым дворянином, на основе наемного отряда, одного, да, численность на момент основания, 300 человек, из Синицыных, похоже, этот Марк Мехов стряс немало денег, скорее всего так, знаю, что так, просто назвался корпорацией, а сам наемничает, как и раньше, люди у него, похоже, профессионалы, и техника неплоха, но, война корпораций, отец, какая война, Дмитрий с этими клоунами с штаб-квартирой в Нижнем просто уничтожим их, такое нельзя спускать с рук, а закон, жаловаться будет некому, хотя ты прав, направим извещение об объявлении конфликта интересов за минуту до нападения, в канцелярию, и подмажем принимающего извещение, само собой, сын, хоть из тебя выросло что-то толковое, благодарю, отец, и техникой ты пользоваться не желаешь, как мне видится, совсем молодец, кивнул Станислав, у этих вояк-наемников отличная техника, наши силы они покрошили, но у нас отличный спецназ, оскалился Ярыгин. Зачем терять технику, когда ей можно захватить? Преклоняюсь перед вашим гением, отец. Ты вместо словословия и прочей херни займись делом, Дмитрий, распорядился Ярыгин, все же довольный признанием сына. Итак, господа, к нам едет ревизор, так он давно едет, уже месяц почти, ржанул кирпич, и еще недельку поездит, но к нам едет спецназ. «Погоди, Марк, мы же с жандармами никаких непоняток не имеем», – всполошился Федя. «Вроде не имеем, только это не жандармский, а корпоративный. Гвардейцы криворукие», – поинтересовался кирпич. «А какой корпорации?» – уточнил Федя. «Отвечаю по порядку, судя по агентурным. Моим», – очень скромно уточнил Икси. «Данным это в основном отставники, из жандармерии и военных, и именно спецназ, а не криворукие придурки, разносящие ценную технику своей криворукостью». В очередной раз я вспомнил жопоруких танкистов. Не слишком приятно, пошевелил кирпич челюстью. А техника? Продолжаю отвечать по порядку, ехидно отметил я. Едут к нам силовики графа Ярыгина, это который Синицына атаковал. Так вот почему они на претензию промолчали. Я думал, мата будет. Я вам не мешаю, продолжай. Не слишком. Не уважаете вы основателя нашей славной корпорации, вздохнул я. Ну да ладно, техника будет, в основном, транспортная, и связываться с ней нам не нужно. А вот прибрать к рукам, точно стоит. Так связываться не стоит или прибрать к рукам, и то, и то. 80 ветеранов, в хорошей броне, хотят штурмовать гараж, неожиданно. Проникнуть к нам, закрепиться и всех вырезать. Придурки. Встретим, уточнил Кирпич. Ну не совсем придурки, насколько я знаю, а встречать мы их не будем. Это как, у нас есть час, надо вывести с первого этажа центрального здания все ценное. Ну важное, мысленно вздохнул я, и людей. И у тебя есть план? Само собой, хмыкнул я. Будет весело, посулил я. Через 40 минут мы были готовы. Первый этаж пуст, как и пропускные пункты. Правда, отряд штурмовиков и миньоны были наготове, но отражать нападение они не собирались. А через 15 минут на гараж упало несколько генераторов и мештарма. Мощные, но не слишком эффективные, нужно отметить. Этого я не учел. Кстати, не ми-бомбы, это было не страшно, а приземлившийся на крышу гаража десантный вертолет, вдобавок к десятку бронетранспортеров, лихо разворачивающих аппарели перед воротами. Хотя и не слишком страшно, сделал я мудрое лицо, возвращая вертолету и десанту М-импульс на порядок сильнее. Вертушка шмякнулась на крышу, а людям немножечко поплохело. Не говоря о том, что были они в доспехах с экзоскелетами, сейчас лишенных энергии. Горелый, на крыше вертушкой калеки в доспехах без энергоснабжения. Захватить, трофей, собрать, вырубайте их и в темницу, распорядился я. Делаю, Марк, молодцевато ответил миньон. Связи с летунами у наземных точно нет, а через несколько минут могут и в себя прийти, даже эвакуироваться. А потребность в авиации просто кричит громким голосом, даже от этого налета. Марк, у тебя точно есть план? Напряженно уточнил Федя, смотря за неприятно быстро и профессионально захватывающими первый этаж бойцами. Угу, подтвердил я. Они серверную захватили. Это не серверная, в смысле, это муляж, Федь. На первом этаже нет ничего, кроме автомастерской, что было бы важно, но оттуда управляют. Через меня, Федор, чопорно ответил Икси. Там терминал обращения ко мне и если я нахожу нужным, выполняю указания. А хорошо идут, хрупнул воздушной кукурузой Кирпич. А чего они там застряли, уточнил он, смотря на окопавшийся возле серверный отряд. Взломать пытаются, хмыкнул я. Типа взломать клавиатуру, бы, веселился Кирпич. Да и Федя несколько расслабился. А сейчас так же, магнитом, да сейчас, возмутился я. Тут гараж, еще не хватало такие импульсы в помещениях устраивать. Да и все системы наблюдения сдохнут. Не говоря о технике, которую эти варвары не доломали, проводил я скорбным взглядом невинный, пнутый безжалостной ногой чайник. Таким темпом, Марк, они все здание захватят, вдруг обеспокоился Кирпич, смотря то на меня, то на Федю, который потыкал в меня пальцем, мол, господин исполнительный директор не при делах, это у Марка есть план. Какое здание? Усмехнулся я. Так, в общем-то и было. Зона отдыха первого этажа была надежно отделена от второго этажа и подвала, как и от автомастерской, и пробить. Интересно, чем работать будут? Заинтересовался я. Потому что оккупанты поторчали возле серверной, убедились, что толку от этого ноль, и стали захватывать помещения, столкнувшись со своими же отрядами. Пробежались галопом еще раз, убедились в отсутствии каких бы то ни было проходов. Постреляли по стенам, на что Кирпич остроумно предложил: «Вы еще головой постучитесь». А вот после их командир подумал и породил решение – взрывать. Встали у оканчивающегося глухой стеной лестничного пролета, заминировали, отошли. 2-1 сейчас, произнес я, опуская еще одну заслонку стену, точнее, поднимая, поскольку они были в пазах под землей. Но почему-то поднять заслонку все понимали, как открыть, а в данном случае она закрывалась. Результат предсказуем. Стена, естественно, выдержала, она и не на такое рассчитана. А вот подрывники насладились всеми прелестями мощного подрыва в замкнутом небольшом помещении. Попадали на лестницу, живописно раскинулись. Ну и отряд противников лишился командиров. И, через секунду, потолочные, настенные и напольные турели выдвинулись, обрушив выстрелы от пулевых, до парализующих, на недоумевающих противников. Хром, Тимоха, машины!» — рявкнул я, готовясь запереть противника в ловушке. «Но если запереть слишком рано, водители техники могут и уехать, так что все нужно делать вовремя. А мы пока посмотрим бесплатное кино», — захрустел попкорном и я. Кино было именно таким. Противники перекатывались, уворачивались, активировали эфирные щиты и пользовались дарами, но совершенно бессмысленно. Стены им были не по силам, а турели обладали подавляющим численным и позиционным преимуществом. Бывшая автомастерская, штаб-квартира корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород, Глория. Глория в компании подруги сидела в их с Марком квартире в гараже, с интересом наблюдая за действиями захватчиков. Зрелище, как и обещал Марк, было не слишком захватывающим, но довольно комичным. Например, ожесточенная перестрелка между двумя группами нападающих, которые из-за помех не смогли использовать систему опознавания свой-чужой, и их профессиональные тактические перекаты, которые они совершали с целью укрыться от огня турелей. Хотя, если не веселиться, то надо признать, на первом этаже были профессионалы, и с этой сотней без малого, в замкнутом помещении, сама Глория бы точно предпочла не связываться. Но, как говорил Марк, пришедший на территорию инженера с оружием уже проиграл, потому что пришел на территорию инженера, и происходящее на первом этаже было наглядной демонстрацией этого утверждения. Тяжело вооруженные профессионалы не могли сделать вообще ничего, и оставались на ногах, судя по всему, просто потому что Марк не отличался особой кровожадностью, и отличался нормальной жадностью к трофеям, что продемонстрировали несколько групп на внешних камерах, молнией метнувшихся к десантным бронетранспортерам и без всякого сопротивления вскрывающие технику. «Ари, а ты не должна помогать там?» – осторожно уточнила Рената, указывая на захватываемые бронетранспортеры. «Нет», – Марк сказал расслабляться и любоваться зрелищем. «Вот мы этим и занимаемся», – ответила Глория. «А сейчас», – волновалась Рената. Вопрос был вызван тем, что в стенах открылись бойницы, из которых на остатки штурмующих обрушился вал выстрелов. «Ты так хочешь, чтобы я пострадала?» – иронично уточнила Глория. «Нет, но все полностью под контролем Марка. Кстати, бойцы похожи. Да, точно, стреляют тяжелыми парализаторами. Марк хочет минимизировать потери и захватить больше трофеев, но это профессионалы, Ари. Я не очень хорошо разбираюсь, но, да, профессионалы, Рин. Может, из военного спецназа, и они вообще ничего не могли сделать. Бились в стены, стреляли непонятно куда. Подорвали сами себя. Да, я просто не понимаю, и первый раз такое вижу. Почему они попались в эту ловушку? Потому что это ловушка. Какую картину симулировала Икси для их сканеров? Спящих и предающихся безудержному алкоголизму и размножению, Глория, уточнила Искин. И, естественно, никаких заслонок и бронедверей они не видели, пока не стало слишком поздно. Ха, ха, ха, очень по-механически рассмеялась Искин. Просто поразительно, Ари, помотала головой Рената. И расскажи мне побольше про корпорацию. Ну я не слишком, Икси, расскажу. Не секретное, ответила Искин. Бывшая автомастерская, штаб-квартира корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород, капитан гвардейского спецназа Василий Кватров. Василий смотрел расфокусированным взглядом на серое пятно, не понимая, на что он смотрит. Двигаться он не мог, доспеха на нем уже не было, и все, что оставалось, вспоминать, как он оказался в подобном положении. Заднее с самого начала было странным. Захватить базу корпораций, уничтожившей несколько десятков единиц боевой техники. И Василий бы попробовал отказаться, запросить подмогу. Но предоставленные данные демонстрировали, что задание выполнимо. Собственно, Василий не раз и не два сталкивался с тем, что опаснейшие отряды на отдыхе вырезались чуть ли не легче, чем самые обычные обыватели. Для хорошего, дисциплинированного отряда подобное немыслимо. Но учитывая, что это были наемники Нижнего города, учитывая это, Василий почти поверил в легкость задания. Почти, потому что проверил данные от торгового дома сенсорами и убедился, все так, как ему сообщили. А вот дальше, если бы он насторожился, после того, как пропала связь с вертолетом, если он, поняв, что они в замкнутом помещении, просто покинул бы его с отрядом. Это могло не получиться, но он даже не пробовал. А вот с последними воспоминаниями Василий себя не казнил. Такого не мог предположить никто. Ставшая герметичной камерой во время взрыва лестница, ну просто в голову не укладывается. Сползая по ступенькам, теряя сознание от контузии, Василий судорожно думал, чем их атаковали, но понял, что атаковали они сами себя только сейчас, придя в себя в этом расплывчатом мареве. Операция нападающего на гараж спецназа завершилась блистательным успехом. Десяток неплохих бронетранспортеров, почти целый десантный вертолет, куча неплохой брони и оружия. И порушили эти вояки не так много, хотя порушили, все-таки. Вывозить все, вплоть до голых стен хоть и хотелось, но было немножечко подозрительно. А вот последний аккорд, а именно использование бойницы бойцов, мне пришел в голову уже на последнем этапе. И не из нетерпения и заботы о микроволновках и чайниках, хотя рушили, чтоб их. Основной причиной было то, что нападающие, при всех прочих равных, были профессионалами, в большинстве своем, отставниками имперских служб, и безработными, а то и преступниками, если выживут и попадут к Ярыгиным. Рукожоп добрался до типового контракта, в котором при довольно высокой оплате и отсутствии ответственности за перегибы во время операций, черт знает, были они или нет, как по мне, да, и торговый дом по контракту принимал на себя ответственность за это, были очень жесткие пункты по поводу провала операции, и отпущенные нами вполне могли стать контрактными рабами, вместо пенсии. Вполне возможный вариант, который в общем-то вполне заслужен. Как бы человек с оружием базово отвечает за свои действия, как бы он ни пытался изворачиваться, прикрываться приказами и прочее, то есть именно как людей, попавших в неприятности из-за того, что они не убили нас, я этих бойцов не жалел. Но вот их умение и потенциал, который они проявляли даже в совершенно безвыходной и идиотской, но это идиотизм отдавших приказ, ситуации впечатлял. И этого было действительно жалко. Кирпич, слушай, а ведь неплохие бойцы, охеренные, но командир, придурок, а ты бы что командовал, заинтересовался я, для начала, не бегать как безголовые курицы, понял, что в ловушке, уходи, нет выхода, пробивайся к нему, сделай выход, собрав весь отряд, а не взрывай хрен пойми что в узком лестничном пролете, наставительно вещал кирпичи, в целом, был прав, я вот думаю предложить им работу. «Ты серьезно?» – удивился Федя. «Ну да, а что?» – не сразу понял я удивление друга. «Это, наемники, Федь», – пояснил кирпич, – «и охеренные. Им будет некуда идти после провала, а у нас, что скажешь?» «А хер знает, Марк», – пожал плечами кирпич. «Можно попробовать, но без гарантий. Короче, поговорив, мы решили захватить побольше противников живыми. А то скоро земли за гаражом не останется, а тратить энергию на кремацию – нерационально, лучше на литейку потратить, больше толка будет. А сейчас я, с Федей и кирпичом, обходил первый этаж и осматривал трофей. Кстати, появлялась Глория с Ренатой, и последняя вполне достойно аристократки отреагировала на трупы. Точнее не отреагировала, что и было достойно. Правда зыркала на меня то ли как на гения, то ли как на чудовище. И, возможно, была права в обоих смыслах, что и пофиг, в общем-то. Но что точно не пофиг, это недоработки и просчеты в системе защиты гаража. Нет, справились и неплохо, но полевые испытания показали, можно было бы быстрее, лучше, с меньшими побочными потерями. С вертолетом вообще импровизация, аж стыдно. Ну то есть ПВО-то есть, сбить можно. А вот способов нейтрализации каких-нибудь хренов, чудом забравшихся на крышу гаража, маловато. Так что через час я засел у себя в мастерской, занятый планированием и расчетами. В систему безопасности надо было внести значительные переделки, потому что дальше проще не будет. Будет только трудней, потому что с одной стороны, нас будут больше бояться, но с другой стороны, идиоты и придурки. То есть, даже боясь, вместо того, чтобы не мешать и заниматься своими делами, они будут пытаться использовать больше сил. И к этому надо быть готовым. «Марк, к вам посетительница», сообщила Икси. «Угу», буркнул я, в окружении золотых схем. Она звонит уже четверть часа. Глория может войти. Если звонит, значит нашла себе занятие. Пожалуй, я не буду передавать ваше высказывание вашей супруге. На твое усмотрение. Ну кто там? Вздохнул я. Рената Федорова. И четверть часа? Да. Вот ей делать нечего. Ладно, запускай, решил я. И в кабинет решительно завалилась эта девица, помахивая стопкой распечаток, как каким-то оружием. «Граф Мехов, я за него», — хмыкнул я подобному приветствию, — «что-то хотела, а вы не догадываетесь?» «Я», — спрашиваю, ожидая ответа, — пожал я плечами, — «я хотела бы получить постоянное место службы в корпорации «Гараж». С этими словами она шваркнула папки на стол, желание, понимаемое, А это, отчетность от Феди? Краем глаза заглянул я в мелкий текст с графами всяких приходов-расходов. Это отчеты и бухгалтерия по моим самым успешным операциям, господин граф. Хм, посмотрю, протянул я, беря листок из середины. Хммм, немного удивился я. Принято. На должность финансового советника и главы бухгалтерского отдела. Так быстро, немного опешила Рената. Мне, хватило, скупить все оружие у производителя, по завышенной цене, и продать им же его же в 3 раза дороже, это талант, сообщил я. Там у них был контракт, и тут сыграла роль жадность среднего менеджмента. А ты, это просчитала. В общем, да, так что меня устраивает. Принято, а с деталями разберемся в процессе, сообщил я. Иди, поспи там, завтра работать, а у меня дела, благодарю, не подведу. Спокойной ночи, отмахнулся я, возвращаясь к делам.